Страница 243. О том, как работают придворные метеорологи монгольского хана Хубилая. Чуть не забыл рассказать вам о чуде, когда великий хан живет в своем дворце и пойдет дождь, или туман падет, или погода испортится. Мудрые его звездочеты и знахари колдовством да заговорами разгоняют тучи и дурную погоду около дворца. Повсюду дурная погода, а у дворца ее нет. О том, как расторопные официанты у хана Хубилая, бакши-знахари, о которых я вам рассказывал, по правде знают множество заговоров и творят вот какие великие чудеса. Сидит великий хан в своем главном покое за столом, стол тот повыше 8 локтей, а чаши расставлены в покое, по полу шагах в 10 от стола. Разливает по ним вино, молоко и другие хорошие питья. По наговорам, да по колдовству этих ловких знахарей-бакши, полные чаши сами собой поднимаются с полу, где они стояли, и несутся к великому хану, и никто к тем чашам не притрагивался. 10 тысяч людей видели это. Истина это правда, без всякой лжи. В некромантии сведущие скажут вам, что дело то возможное. О местном способе варить яйца. Здесь, скажу я вам, очень жарко. Солнце палит так, что еле-еле вытерпишь. Опустишь яйцо в реку, не успеешь отойти, оно сварилось. А птица рух, она же гриф. Те, кто его видел, рассказывают, что он совсем как орел, и только, говорят, чрезвычайно большой. Схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх на воздух, а потом бросит его на землю, и слон разобьется. Гриф тут же клюет его, жрет и упитывается им. О том, как добывают алмазы. В горные расщелины и глубокие пропасти, куда человеку не дают проникнуть ядовитые змеи, бросают кусок сырого мяса, которым прилипают драгоценные камни. В этих горах водится множество белых орлов, что ловит змей. Завидит орел мясо в глубокой долине, спустится туда, схватит его и потащит в другое место, а люди меж тем пристально смотрят, куда орел полетел. И как только он усядется и станет клевать мясо, начинают они кричать, что есть мочи. А орел боится, чтобы его невзначай не схватили, бросит мясо и улетит. Страница 244. Тут-то люди подбегают к мясу и находят в нем довольно-таки алмазов.